На данный момент вопросов нет. Будут после того, как ознакомлюсь с поставленной задачей. Разрешите идти? Разрешаю, ответил куратор. Прошло 2 месяца интенсивных тренировок и ознакомления с задачей. Виктор находился на аэродроме, его лицо было закрыто балаклавой. Начальник курса и кураторы произносили напутственные слова. Под конец старшина учебных курсов скомандовал. Ну что, командуй, Омега. Группа, становись, на погрузку шагом марш. Виктор направился вместе с остальными участниками группы на посадку. Места в самолете заняли согласно порядку выхода. Открылась дверь командира корабля. Ну что, парни, готовы? Да, готовы. Ну и отлично. Во время полета перед выходом загорится красная лампа. Это сигнал быть готовыми к прыжку. После этого с мест не вставать, к выходу не бежать, а сидеть и ждать, когда загорится желтый сигнал. Тогда уже подойти к двери и ждать зеленый свет. Прыгать сразу, не ждать, чем быстрее выпрыгнете, тем точнее приземлитесь. Лампы будут загораться оперативно с учетом квадрата высадки. Прошу быть внимательными, это в первую очередь важно для вас. На второй круг зайти не сможем, это демаскирует нас и выдаст ваше присутствие. Все понятно? Так точно, практически одновременно ответили все. Ну тогда от винта взлетаем, сказал командир корабля и закрыл дверь в кабину пилотов. Самолет загудел и неспешно побежал по взлетной полосе. Виктор немного задремал, его разбудил покрякивающий звук динамика и ярко мигающая красная лампа. Дверь командира корабля открылась, и оттуда вышел второй пилот. Пройдя по салону, он подошел к двери и пристегнул себя страховочной привязью к крюку. Через несколько минут загорелась желтая лампа. Он оперативно и быстро открыл дверь и прокричал. Первая группа на выход. Первая тройка встала и подошла к двери. Как скажу, сразу прыгайте, понятно? Прокричал, пересиливая шум мотора, пилот. Ясно. Загорелась зеленая лампа, и пилот крикнул. Пошли. Парни махнули всем на прощание и прыгнули в темноту ночного неба. Пилот прикрыл дверь небольшой веревочной привязью. Спустя пару минут снова загорелась желтая лампа для второй группы. Виктор встал и уверенно пошагал к приоткрытой двери. Не успел он дойти до места, как самолет тряхнуло, и в дверном проеме появилось яркое свечение. Самолет тряхнуло еще раз. На табло загорелась красная лампа. Второй пилот прокричал. «Иваныч, что происходит?» «Не знаю, хрень какая-то, что-то новое и быстро двигающееся. Заканчивай с выгрузкой и давай в кабину, пока нас тут не сбили. Ну что же, не повезло тебе, но делать нечего, или прыгай, или с нами обратно на базу. Думай быстро, размышлять некогда». «Прыгаю», — решил Виктор и подошел к двери. «Ладно, парень, будь аккуратнее, как приземлишься. Постарайся быстро уйти из точки, нас, похоже, заметили. Будь здоров и прощай, дружище». «Спасибо», — сказал Виктор и прыгнул в открытую дверь. Ветер тут же подхватил его и понес в сторону, отдаляя от самолета. Пролетев какое-то время, Виктор дернул чеку парашюта. Купол мгновенно наполнился воздухом, значительно уменьшив скорость падения. Оглядевшись по сторонам, Виктор попытался определить свое местоположение, а также увидеть других членов группы. Но сквозь ночную мглу и мелко летящий снег разглядеть что-то было невозможно. Через мгновение он увидел небольшой огонек на земле. «Ну, слава богу, вот он, знак, это точка приземления», — подумал Виктор. Потянув строп парашюта, Виктор стал планировать на свет. Пролетев немного, Виктор заметил, что свет стал намного ярче. Что за чертовщина? Как такое может быть? Как будто свет в воздухе парит. Наверное, это шаровая молния, надо срочно отворачивать, пока не погиб. Потянув строп, он попытался изменить направление полета, но ничего не вышло. Что за чертовщина? Подумал он и начал тянуть сильнее. Сначала один, затем второй светящийся шар промчались практически вплотную. Тело тряхнуло и развернуло так, что стропы спутались. Раскрутившись и расправив стропы, Виктор огляделся. Шары отдалились. Но движение их было необычным, они то резко пикировали вниз, то, затормозив, стремительно поднимались вверх. Этого еще не хватало. «Поскорее бы приземлиться», — подумал капитан. Шары снова пролетели в нескольких метрах, ослепляя. Виктор сунул руку за пазуху и, достав пистолет, выстрелил в сторону светящихся шаров. Было непонятно, попал он или нет, но шары столкнулись в воздухе, озарив все ярким светом. На месте столкновения образовалась воздушная светящаяся воронка, которая начала притягивать Виктора к себе. Он схватил строп и попытался отвернуть в сторону. Но что бы он ни делал, направление потока не менялось, а скорость, наоборот, усиливалась, его затягивало в светящийся шар. Через минуту произошло столкновение. Попав в сгусток светящейся материи, Виктор почувствовал, как тело охватило легкое покалывание, глаза заполнил белый матовый свет. Но от этого света не хотелось прищуриться, наоборот, он был какой-то приятный и успокаивающий. Возникло ощущение легкости и невесомости. Виктор попробовал пошевелиться, пальцы рук были ватными. Но все же ему удалось схватить строп и потянуть его на себя. Тело снова наполнилось весом, а свет начал таять. Исчезающий свет закрутил гостя и, выбросив его из себя, растворился в небе. Когда капитан оказался позади светового сгустка, он увидел другой источник огня, а лицо обдало встречным потоком горячего воздуха. Что за чертовщина? Только минуту назад была ночь, а теперь ясный день. И куда делся снег и зима? Как такое может быть, чтобы в одно мгновение зима обернулась летом? Земля быстро приближалась. Парашют нес его в центр лесной рощи. Времени на выбор места приземления не оставалось, и, сгруппировавшись как мог, Виктор упал на ветвистые деревья. Парашют зацепился за ветки, и Виктор повис, немного не долетев до земли. «Этого еще не хватало», — проворчал Виктор. Оглядевшись по сторонам и увидев рядом массивную ветку, он стал раскачиваться, пытаясь за нее ухватиться. Но, качнувшись несколько раз и почти достигнув ветки, он услышал хруст дерева и треск рвущегося парашюта и полетел вниз. Не успев сгруппироваться, он ударился оземь так, что перехватило дыхание и на секунду потемнело в глазах. Ну ладно, ну и слава богу, пусть будет так, зато слезать не пришлось. Отдышавшись и скинув бушлат, капитан начал собирать парашют. Затем, выбрав неприметное место, выкопал яму, закинул его туда и закидал его землей.